Глава 9. Выбритый наголо скин в армейских штанах и ти-шорт с закатанными до плеч рукавами вгоняет средним пальцем очки вглубь переносицы. Тонкий рот рыбы, хитролисое лицо. Он все время говорит. Он не рассказывает какую-то увлекательную историю, потому что женщина, которой его монолог адресован, сидит, обняв коленки, на низкой постели, понуро глядя в пол. Изучает прожженные мелкие пятнышки на пестром ковровом покрытии. Вот она поднимает голову, устремляя глаза на него. Он не смотрит, продолжая монолог. Она переводит глаза на стену с фотографией в рамочке. Это она же, в юности. Серьезная. Внимательная. Мужчина садится на металлический обогреватель, установленный вдоль стены. За его плечом окно. В окне дома напротив, в такой же мансарде, сидя на подоконнике, китайский юноша. В глубине комнаты темнеют стеллажи со стопками черных портфелей, рюкзаков. Семья китайцев шьет рюкзаки. Женщина откусывает заусеницу и смотрит, как выступает кровь на безымянном пальце. Она слизывает ее. Скин говорит. В углу дивана, напротив низкой постели, скомканный платок из индийской ткани. Он пахнет духами фирмы «Герлан» на Хэма. Флакон лежит на столе рядом. Из другого окна видна стена квартиры, также последнего этажа. Стеллажи книг, деревянные балки на белом потолке. Маленькая черноволосая женщина. Толстый, лысоватый мужчина. Они разговаривают. Черноволосая женщина закидывает голову назад. Смеется. Толстый мужчина улыбается, похлопывая себя по тугому животу. Скин говорит. Женщина сидит, обняв колени, посасывая кровоточащий безымянный палец.